Глава 17. «Так говоришь, кто-то пытается отравить меня?» В голосе Кэрри Луизы прозвучало изумление, смешанное с недоверием. «Не могу в это поверить». Она сидела с полузакрытыми глазами. «Как я жалею, что не смог уберечь тебя от этого, дорогая», — с нежностью произнес Льюис. Кэрри Луиза рассеянно протянула ему руку, и он взял ее. Сидевшая рядом мисс Марпл сочувственно покачала головой. Кэрри Луиза открыла глаза. «Неужели это правда, Джейн?» — спросила она. «Боюсь, что да, дорогая моя». «Тогда все...» Кэрри Луиза запнулась. Немного помолчав, она заговорила вновь. «Мне всегда казалось, я знаю, что реально, а что нет. Это представляется мне нереальным, но это реально. Значит, я кругом ошибалась. Но кто в этом доме мог желать моей смерти?» В ее голосе все еще звучало недоверие. «Я тоже не верил и тоже ошибался», — сокрушенно произнес Льюис. «И Кристиан знал об этом? Тогда все понятно». «Что понятно?» — спросил Льюис. «Почему он себя так странно вел?» — ответила Кэрри Луиза. «Был сам на себя не похож. Все беспокоился обо мне. И как будто что-то хотел сказать, но так и не сказал. Спрашивал, все ли в порядке у меня с сердцем и как я себя чувствую в последнее время. Вероятно, пытался мне о чем-то намекнуть. Но почему не сказать прямо? Это настолько проще взять и прямо сказать. Он не хотел причинять тебе боль, Кэролайн». «Боль? Но почему?» «А, понятно». Ее глаза расширились. «Значит, ты так считаешь. Но ты не прав, Льюис, абсолютно не прав, уверяю тебя». Муж избегал смотреть ей в глаза. «Прошу прощения», — сказала миссис Сэроколд, «но я не могу поверить в то, что все случившееся правда. Эдгар, стрелявший в тебя, Джина и Стивен, та дурацкая коробка конфет — это просто неправда». В комнате повисло тягостное молчание. Кэрри Луиза вздохнула. «Очевидно, я долгое время жила за пределами реальности», — сказала она. «Наверное, сейчас мне лучше побыть одной. Я должна попытаться понять». Спустившись по лестнице и войдя в большой зал, мисс Марпл увидела Алекса Рестарика, который стоял у большой арки дверного проема, выбросив вверх руку в каком-то вычурном жесте. «Входите, входите», — радушно произнес Алекс, словно он был владельцем большого зала. «Я как раз размышляю о событиях вчерашнего вечера». Льюис Сэроколд, покинувший вслед за мисс Марпл гостиную Кэрри Луизы, пересек зал, вошел в свой кабинет и закрыл за собой дверь. «Вы пытаетесь реконструировать преступление?» — спросила мисс Марпл, с трудом сдерживая переполнявший ее энтузиазм. «Что?» — Алекс нахмурился, но через мгновение его лицо прояснилось. «Ах, вы об этом!» «Нет, не совсем. Я посмотрел на все это с совершенно другой точки зрения. Вообразил этот зал театральной сценой. Никакой реальности, сплошная иллюзия. Представил, что все это декорации. Освещение, мизансцены, действующие лица, шумовые эффекты. Очень интересно. Это не совсем моя идея. Мне ее подсказал инспектор. По-моему, он довольно жестокий человек. Сегодня утром чего он только не делал, чтобы напугать меня». «И ему это удалось?» «Не уверен». Алекс описал следственный эксперимент инспектора с хронометражем спринтерского забега констебля Доджета. «Время — чрезвычайно обманчивая вещь», — сказал он. «Человеку кажется, будто то или иное действие длится столько-то времени, а в действительности это не так». «Пожалуй», — согласилась мисс Марпл. Олицетворяя собой зрителя, она переместилась в другое положение. Декорациями теперь являлись широкая, увешанная гобеленами затемненная стена, большое фортепиано слева и кресло у окна справа. Вблизи кресла у окна находилась дверь библиотеки. Стул фортепиано располагался всего в 8 футах от двери в квадратный вестибюль, соединявшийся с коридором. Два чрезвычайно удобных выхода. Разумеется, Зрители имели прекрасный обзор каждого из них. Но предыдущим вечером здесь не было зрителей. То есть никто из присутствовавших не смотрел на декорации, на которые сейчас смотрела мисс Марпл. Предыдущим вечером зрители сидели спиной к этим декорациям. «Сколько времени потребовалось бы для того, — думала мисс Марпл, — чтобы выскользнуть из зала, пробежать по коридору, застрелить Гулбрандсена и вернуться назад? Не так уж и много, как могло бы показаться. В самом деле, все это можно было сделать за очень короткий промежуток времени». Что имела в виду Кэрри Луиза, когда сказала мужу: «Значит, ты так считаешь, но ты не прав, Льюис?» Нужно сказать, инспектор очень точно подметил, что театральные декорации вполне реальны. Голос Алекса прервал ее размышления. «Они изготовлены из дерева и картона, соединены с помощью клея и реальны как с раскрашенной, так и с нераскрашенной стороны. Иллюзия возникает в глазах зрителей». «Это делается с помощью зеркал», — пробормотала мисс Марпл. В зал вошел слегка запыхавшийся Стивен Рестарик. «Привет, Алекс», — сказал он. «Этот маленький мерзавец Эрни Грег, я не знаю, ты помнишь его?» «Тот, что играл Феста, когда ты ставил 12-ю ночь. Мне он показался довольно талантливым». «Да, кое-какой талант у него имеется, а еще умелые руки. Он много плотничал, когда мы изготавливали декорации. Но это к делу не относится». Он бахвалился перед Джиной, будто по вечерам выбирается из здания колледжа и гуляет по парку. И заявил, будто вчера вечером что-то видел. «Что именно?» — спросил Алекс. «Не говорит. Вообще-то я почти уверен, что он просто пытается привлечь к себе внимание. Большой любитель прихвастнуть и приврать. Но я подумал, что, наверное, его все-таки следует допросить». «Пока я его не трогал бы», — сказал Алекс, «чтобы он не подумал, что слишком нас интересует». «Наверное, ты прав. Тогда, может быть, сегодня вечером». Стивен скрылся за дверью библиотеки. Мисс Марпл, все еще пребывавшая в роли зрителя, медленно двинулась по периметру зала. Когда она приблизилась к стоявшему к ней спиной Алексу Рестарику, тот неожиданно сделал шаг назад, и они столкнулись. «Прошу прощения», — машинально произнес Алекс, хмуро взглянув на нее. «Ах, это вы!» — добавил он удивленным тоном. «Мисс Марпл, это показалось довольно странным, ведь они только что беседовали, и беседовали достаточно долго». «Я тут размышлял еще кое о чем», — сказал Алекс. «Об этом парне, Эрни». Он как-то неопределенно взмахнул руками, затем вдруг резко повернулся, пересек зал и вошел в библиотеку. Из-за ее закрытой двери до слуха мисс Марпл доносились приглушенные звуки голосов, но она едва обращала на них внимание. Ее не занимал разносторонне талантливый Эрни и то, что он видел или якобы видел. У нее было подозрение, что он не видел ничего. Ей не верилось, что в такой холодный, промозглый, туманный вечер у Эрни возникло желание воспользоваться своими способностями по отпиранию замков, чтобы прогуляться по парку. По всей вероятности, никуда он вечером не выходил. Просто хвастает, и больше ничего. «Совсем как Джонни Бэкхаус», — подумала мисс Марпл. У нее давно сложилась привычка отыскивать в памяти параллели с текущими событиями из жизни обитателей Сент-Мэри-Мид. «Я видел вас вчера вечером», — с ухмылкой говорил Джонни Бэкхаус всем, на кого это, по его мнению, могло произвести впечатление. Нередко эта незатейливая фраза давала поразительный эффект, поскольку многие люди в определенные моменты находятся в таких местах, где быть увиденными им очень не хочется. Она отогнала прочь воспоминания о Джонни и сосредоточилась на замечании инспектора Карри, которая подсказала Алексу некую идею. Может быть, это была та же самая идея, которую данное замечание подсказало и ей самой? Она встала там, где только что стоял Алекс Рестарик. «Этот зал нереален», — подумалось ей. «Только лишь картон, холст и дерево. Театральная сцена». В ее голове словно молнии проносились обрывки фраз. «Иллюзия», «в глазах зрителей», «это делается с помощью зеркал». сосуды с золотыми рыбками, ярды раскрашенных лент, исчезающие леди. Все эти атрибуты и уловки фокусников, отвлекающие внимание. Перед ее мысленным взором возник задыхающийся констебль Доджет, каким его описал Алекс. Вдруг что-то перевернулось в ее сознании, и медленно вырисовывавшаяся в нем смутная картина моментально приобрела четкие очертания. «Ну, конечно же!» — вполголоса произнесла мисс Марпл. «Так оно наверняка и было».